Бэмби. В лесу праздник. Все его обитатели взволнованы. Родился маленький принц. Его мама нежно смотрит на него сверху вниз. Принц – маленький олененок с прекрасными глазами. И его зовут Бэмби. Однажды он станет великим князем леса. Все звери в лесу пришли поприветствовать его. Птицы радостно порхают туда-сюда. Дружище Филин разглядывает его, сидя на толстом суку дерева. А зайчонок Топотун радостно спешит с ним познакомиться. Бэмби удивленно оглядывается. Какой прекрасный прием! Вначале он, шатаясь, с трудом встает на слабые ножки, но вскоре начинает ходить, а затем бегать и играть со своими друзьями. Деревья, солнце. Для Бэмби все это в новинку. А еще ему надо выучиться разговаривать. Одно слово за другим. И Топотун ему с этим поможет. Первым он учит слово «птица», потом «бабочка», а потом «цветочек». Увидев маленького скунса, олененок и его называет цветочком. Скунс в восторге от своего нового имени. Бэмби и цветочек становятся друзьями на всю жизнь. А вот еще новое событие для Бэмби — его первая гроза. И хотя от грома немного страшно, шум капель дождя убаюкивает, как колыбельная. В конце концов, Бэмби засыпает, крепко прижавшись к матери. Пора просыпаться! Вокруг ждет целый новый мир. Мама Бэмби ведет его побегать на луг. Это весело, но надо быть очень осторожным. В лесу легко спрятаться среди деревьев, но на открытом лугу опасность может подстерегать в любой момент. Вот почему его мама так внимательно глядит по сторонам. Пытаясь напиться из лужи, Бэмби сталкивается с маленькой ланью. Ее зовут Фелин. И олененок никогда ни у кого не видел таких очаровательных глазок. Бэмби преодолевает свою застенчивость и начинает играть с новой подругой, но вскоре падает в лужу. Фелин лижет его щеку. Как щекотно! Жизнь Бэмби протекает беззаботно под защитой матери и под внимательным взором великого князя леса, его отца, гордого оленя. Но однажды, в его первую зиму, когда олененок с мамой пытаются найти под снегом сухую траву, чтобы поесть, его мать в испуге поднимает голову. «Бэмби, быстрей, в чащу!» — приказывает она. Бэмби бежит, бежит так быстро, как только может. Позади он слышит стрельбу. Уже в чаще Бэмби оборачивается. Он зовет и зовет маму, но ответа нет. Под падающим снегом стоит гордая фигура. Это великий князь леса, и он принес ужасные новости. «Твоя мать не может больше быть с тобой», — говорит он Бэмби. Беззвучно падает снег, и Бэмби опускает голову. Когда он снова поднимает глаза, они полны слез. Но он знает, отец всегда будет рядом, чтобы защитить его. Дни и ночи сменяют друг друга, и зима, наконец, подходит к концу. Природа очнулась, и просыпается даже сонный цветочек, зевая после долгого зимнего сна. Но что это с птицами? Они порхают, кувыркаются в воздухе и радостно гоняются друг за другом. «А вы не знаете?» — смеется дружище Филин. «У них лихорадка!» «Да, лихорадка по весне встречается почти у всех». И он объясняет. «Например, идешь себе по лесу по своим делишкам, как вдруг натыкаешься на симпатичную мордашку. Ох, ни с того ни с сего дрожь в коленях, голова идет кругом, а потом ее теряешь окончательно. Это любовь, и это может случиться с каждым». Топотун качает головой. «Ну, со мной этого не случится». Но нет, это случается с цветочком Это случается с топотуном. И Бэмби теперь молодой олень, и его тоже настигает любовь. Но к кому? Конечно, к милой Фелин. Как и сказал Филин, у Бэмби голова идет кругом, но она ему еще пригодится. Весна пришла ко всем, и другой молодой олень тоже полюбил Фелин. Олени сражаются, толкая друг друга рогами, пока кто-то из них не сдастся. И победителем становится Бэмби. Бэмби и Фелин неразлучны. До того дня, пока в лес не возвращаются люди со своими ружьями. В лесу паника. Звери прячутся кто куда. На этот раз людей с ружьями очень много. И с ними охотничьи псы. Животные слышат выстрелы. Фелин вдруг понимает, что за ней гонятся собаки, и бежит, что есть мочи. Но вот рычащие псы окружили ее. Деваться некуда. «Бэмби!» — зовет она в отчаянии. Бэмби выскакивает из чащи, опустив голову с острыми рогами. Он отшвыривает собак копытами, но их много, слишком много. Бэмби пытается убежать, но... падает на землю, уставший и раненый. Он не может подняться, но должен. Вокруг лес меняет окраску. Все становится желтым, потом красным. Пожар! Пламя пожирает лес, и животные носятся туда-сюда, пытаясь спастись. И снова Бэмби не одинок. На помощь приходит его отец. «Вставай!» — говорит он. Бэмби встает, следует за отцом, и они вместе бегут сквозь горящий лес. Бегут и бегут, не останавливаясь. Пламя никак не гаснет, и Бэмби с отцом вынуждены прыгнуть в водопад. Это отчаянный прыжок в неизвестность. Лесные жители собираются вместе у воды в единственном безопасном месте и с грустью смотрят, как пылает лес. С ними Фелин, но она смотрит только на воду, глядя, как Бэмби и его отец медленно переходят реку. Время лечит раны. Из пепла пожарища вырастают цветы, а на деревьях вновь появляются листья. Природа, как всегда, торжествует, но на этот раз вас ждет двойной сюрприз. «Просыпайся!» — кричит топотун, пробегая мимо дерева, где спит Филин. «Это произошло! Там, в зарослях!» «Что такое? Отчего топотун с детишками и цветочек со своим малышом все бегут к поляне в зарослях?» «Это потому, что родился новый маленький принц!» «И не один, а двое!» «Я, кажется, еще никогда не видел таких прелестных оленят», — говорит Филин. «Принц Бэмби может гордиться». И это так. Бэмби теперь взрослый олень. Он гордится своими малышами и своей Фелин, и очень счастлив. Сколько всего им предстоит разузнать. Сколько приключений ждет их в великом лесу, общем доме всех животных.